Дела в Хенниной лавке процветали. Самое удивительное, что она всерьез увлеклась антикварным делом. И, похоже, с каждым годом ее затягивает все сильнее. Говорит, прежде полагала, будто торговля подержанным барахлом просто довольно дурацкий способ зарабатывать до нелепости большие деньги. А стоило копнуть чуть поглубже, и вдруг выяснилось, что в некоторых старых вещах магии больше, чем в древних легендах. Особенно для того, кто с детства обучен кое-каким фокусам, позволяющим смотреть на вещи не только глазами. И не просто смотреть. Когда у нас родился сын, а 2 года спустя дочка, мне пришлось взять на себя большую часть Хенниных дел, и это был чрезвычайно интересный опыт, хотя учеба все равно нравилась мне гораздо больше, чем торговля. Впрочем, частные уроки, которые я время от времени брал у скульпторов, кулинаров, актеров и оружейников, помогли мне не затосковать. Потом дети немного подросли, Хенна наняла для них несколько покладистых нянек и вернулась в лавку, а я, наконец, осуществил свою заветную детскую мечту – поступил в Королевский университет. Забавно, что именно с него я когда-то хотел начать свое образование, да все как-то не решался. Словно предчувствовал, что вылечу из университета как распоследний болван. И ведь действительно вылетел, не закончив курс. Правда, все-таки не по причине неуспеваемости, чего ужасно боялся в юности, а потому, что в водах Хурона поселилось неведомое чудовище, насылающее на всех подряд тяжкие сны о зеленой воде, и присутствующий здесь сэр Макс сперва спас меня от этой напасти, а потом позвал работать в тайный сыск. С его точки зрения это было вполне обычное дело. Встретил хорошего нюхача, да еще и с легким характером, в тот самый момент, когда малое тайное сыскное войско осталось без мастера преследования, внезапно укативший Варварох. Почему бы не воспользоваться случаем? Остальные тайные сыщики тоже быстро сообразили, насколько мой нос облегчит их жизнь. И вакансия нашлась. Какие проблемы? Но для меня приглашение на службу стало настоящим чудом, необъяснимым и совершенно невозможным. Как если бы, скажем, мост гребень Еха, по которому я хожу чуть ли не ежедневно, вдруг превратился в самый настоящий мост времени из маминых рассказов. И я восхожу на него, весь такой бесстрашный и вдохновенный, а на другом конце стоят легендарные маги древности, машут мне руками и разноцветными флажками, и сам король Мёнин держит плакат «Добро пожаловать, сэр Нуминорих». Уж насколько я мечтатель, а подобные сцены уже годам к 20 перестал воображать, осознав, как это глупо. Самая страшная опасность в моей жизни подстерегала меня в первый день службы. Когда я пришел в дом у моста, сэра Макса, к которому я уже более-менее привык, там не было. Зато были все остальные. Каждый живой миф. И я так смутился, что еще немного и, пожалуй, повторил бы трагическую историю легендарного застенчивого магистра Гримлиха Ухурлейса, который, как рассказывают, был приглашен на свадьбу своего друга, где ему предстояло веселиться в обществе нескольких дюжин незнакомых людей, и сперва худо-бедно держался, но когда начались танцы, бесследно исчез от смущения и с тех пор так нигде и не объявился.